Максим Арх. Неправильный боец РККА Забабашкин. Война — странное место. Время здесь как будто сжимается в сотни раз. Мне казалось, что я прожил целую жизнь. Меня пытались убить, и я убивал сам, чтобы выжить. Грязь не пачкала, а очищала. Героические свершения казались обыденностью. Кто-то скажет, что так не бывает, но я не желаю им попробовать повторить мой путь. Город захвачен, вокруг немцы. Остается лишь ждать милости судьбы. Но я не собираюсь ждать. Враги выучат мою фамилию и будут повторять в ночных кошмарах. Скоро к ним приду я, боец РККА Забабашкин. Постскриптум. Все происходящие в книге события и герои вымышлены. Любые совпадения имен, мест и событий случайны. Глава первая. Трудное решение. Утренний ветер завывал, словно бы чувствуя плач моей души. А через несколько мгновений свою боль от происходящего ливнем слез низвергли небеса. Масштаб разворачивающейся на наших глазах трагедии подавлял и обескураживал. Разум, видя ужасную катастрофу, метался и не мог найти ответ на извечный вопрос: что же теперь нам делать? Происходящий сейчас трагичный разгром наших войск вызывал жгучую боль в груди и бессильную злобу на врага. Мы стояли у полувековой сосны рядом с лейтенантом госбезопасности Воронцовым и видели весь ужас складывающейся ситуации. А хуже всего, понимали, противопоставить происходящему краху хоть что-нибудь мы попросту не в силах. Колонны врага, атакующие несломленный город с четырех сторон, не оставили шансов остаткам советских войск, которые когда-то назывались дивизией. «Что же нам теперь делать?» — прозвучал голос, вроде бы принадлежавший Воронцову, а может быть, это говорил я. И кто бы ни задал этот крайне важный вопрос, мы оба понимали, что он был риторическим. Ничего поделать мы не могли, и, имея в своем арсенале одну винтовку с 10 патронами, пару гранат и один нож, невольно становились сторонними наблюдателями. Присев на корточки, мы следили за тем, как менее чем в полукилометре от нас на опушке леса разворачивается, строясь в боевые порядки, легкая механизированная колонна, которая, выйдя из леса со стороны городка Листовое, идет на штурм города Новск, города, что, вопреки всему, держался уже несколько дней, находясь в полном окружении. С севера, со стороны города Прокофьева, враг атаковал через лес, стремительно приближаясь к нашим позициям. И в этом не было ничего удивительного, ведь с той стороны из-за неимоверной нехватки людей обороны у нас отсутствовала. Разве что один КПП, в котором находились два красноармейца, составлял весь наш оборонительный рубеж на том фланге. Со стороны города Троекуровска перегруппировавшийся враг, объезжая разбитую бронетехнику, также жаждал реванша. И хотя те войска были и нами изрядно потрепаны, тем не менее даже без поддержки артиллерии, которую я уничтожил, они неуклонно двигались вперед. Но самая многочисленная колонна врага, что насчитывала более 100 единиц техники, шла с юга, со стороны города Чудово, считавшегося нашим номинальным тылом. Теперь не было сомнений в том, что город захвачен. Правда, появление такого количества танков и бронетранспортеров говорило о том, что, в отличие от прошлого варианта истории, немцы не пошли в атаку на Ленинград, а вынуждены были развернуться и ударить по непокоренному Новску с востока. Четыре колонны гитлеровцев в общей сложности более 300 машин одновременно наступали на город, который обороняли не более 40 человек. Большинство из них было ранено. «Что же нам делать?» В который уже раз завис вопрос в воздухе. Но и в этот раз никто из нас не смог найти на него ответ. И все потому, что ответа на данный вопрос не было и быть не могло. Противопоставить хоть что-то такому количеству противника нашим войскам попросту оказалось нечего. Не нашлось ни людей, ни техники, ни сил. Дивизия больше 2 недель отступала и дралась в окружении. Люди были истощены и измотаны боями. Люди находились на грани срыва. Все надежды на то, что к нам придет подкрепление, рухнули тогда, когда мы получили первую информацию о потере города Чудово, а значит, оказались в кольце. Однако, даже невзирая на это, обескровленная дивизия из последних сил, сжав волю в кулак, сумела остановить немецкое наступление и разгромить колонны врага, которые превосходили нас в огневой мощи, количестве бронированной техники, танков и численности личного состава. Но, увы, сейчас стало очевидно, что всего этого оказалось мало. «Немного не успели», — наконец пришел в себя Воронцов. «Не успели», — согласился с ним я и, глядя на солдат противника, сидящих на танках и бронетранспортерах к нам спиной, предложил. «Может, грохнуть хотя бы пяток-другой? Ведь 10 патронов у меня есть». Сказал и сам понял, что толку от этого не будет практически никакого. Даже если отстреляю все патроны, на судьбу захватываемого города это никак не повлияет. А вот полный расход скудного боезапаса из нас сразу же автоматически сделает беззащитных жертв. Лейтенант госбезопасности это тоже прекрасно понимал, а потому покачал головой и прошептал. «Отставить. Все кончено. Уходим отсюда подальше, а то не ровен час нас заметят». Пригибаясь, насколько возможно, я, уклоняясь от кустов и веток, все время норовивших ударить по больному лицу, следовал за командиром, а сам размышлял над тем, как именно нам нужно будет поступить, чтобы спасти тех, кто уцелеет и попадет в плен. «И Алена еще в госпитале осталась», — терзался я. «Что с ней сделают эти подонки, когда вместе с другими медсестрами она окажется у них в руках, даже представить себе не могу?» В голове действительно не мог уложиться весь ужас происходящего. А потому, когда мы углубились в лес на довольно внушительное расстояние, я остановился и поинтересовался у Воронцова о наших дальнейших действиях. «Леша, мне самому трудно и противно такое говорить, но у нас нет другого выхода, кроме как попробовать догнать обоз и следовать дальше с ними. Это единственное верное решение в данный момент. Любое другое будет сравнимо с самоубийством», — ответил чекист, с грустью посмотрев на меня. «А наши что, уцелеют? С ними как? С медиками? Они же могут выжить. И им нужна будет наша помощь, чтобы вырваться из плена», — сказал я, прекрасно понимая, что Воронцов уже все решил. «Пойми, все кончено. Немцев в десятки, в сотни раз больше. Ты прислушайся». Он кивнул в сторону Новска. «Стрельба почти стихла. Ты же, думаю, понимаешь, что это означает?» Я прислушался и был удивлен. Действительно, ни взрывов снарядов, ни звуков стрельбы, ни рычания моторов, ничего не стало слышно. Хотя мы отошли не так далеко. Только шум леса, ветра и дождя, который вроде бы вновь стал усиливаться. Воронцов увидел, что я стою в нерешительности, поправил повязку на плече и, подойдя ближе, сглотнув, произнес командным голосом. «Боец рабочей крестьянской Красной Армии Забабашкин, ты сделал все, что мог, и теперь я приказываю тебе отступать и возвращаться на воссоединение с обозом». Он вновь сглотнул и прохрипел. «Мне что-то совсем плохо, поэтому, если что, приказываю тебе меня оставить, а самому искать наших. Ты слышишь? Я приказываю!» Его хриплый голос усталого и замученного болью человека на меня никакого глубокого впечатления не произвел. Более того, я даже захотел хохотнуть от несуразности и искусственности момента. Это было как-то нелепо, что ли? Мне показалось, чекист говорит мне не как живому человеку, а программирует меня, будто я какой-то робот. Ну а потом я понял, сколько чувств, эмоций и сил он вкладывает в эти слова, и у меня защемило сердце. Воронцов не был трусом. Он был готов умереть за родину при необходимости в любой момент, но здраво оценивал происходящее. И даже почти не имея сил, думал не о себе, а как настоящий командир об общем деле и целесообразности. И, очевидно, эта целесообразность подсказывала ему, что смысла нам соваться сейчас в город и просто так умирать нет. Я все прекрасно понимал и был благодарен ему за это. Однако, несмотря на приступ сентиментальности, я все же решил возразить. «Нельзя бросать наших. Наверняка там есть выжившие. Надо их освободить». Воронцов посмотрел на меня, как мне показалось, с сожалением, и, вздохнув уставшим голосом, ответил. «Я же тебе говорю, это не в наших силах. Все, разговор закончен». И его категоричность мне не понравилась, потому что я как раз только-только разговор этот начал. А потому я, разумеется, несмотря на его недовольство, продолжил свою мысль. «Мы же пока даже не предприняли ничего. Как ты можешь заранее знать, что в наших силах, а что нет?» «Да тут и пробовать нечего», — нахмурился он. «Ты видел, сколько немцев там? Что мы, две забинтованные мумии, с ними можем сделать?» «Я не знаю», — честно признался я. «Но думал, мы что-нибудь придумаем». «Что придумаем? Как вдвоем всех немцев разбить?» «Ну, типа того. Думал, может быть, партизанами станем, как Денис Давыдов». Чекист уставился на меня, как на инопланетянина. Потом прокашлялся и, вероятно, вспомнив, что я получил не только ранение в голову, но и десяток контузий, более мягким голосом сказал. «Давыдов, это который в 1812 году французов бил?» «Ну, ты и вспомнил», — он улыбнулся. «Мальчишка, Книжек начитался и решил партизаном стать. Гитлера вместо Наполеона побить. А хоть бы и так. А какая разница, кого в землю класть, француза или немчуру? Земля она всех примет. Принимая вызов, резонно заметил я, и, видя, что визави находится в нерешительности, уточнил. Так ты партизанить не хочешь, что ли? Воронцов вновь на меня изумленно посмотрел, а потом тяжело вздохнул и, потерев себе лоб, произнес. Послушай, Алеша, это тебе не роман «Война и мир». Тут нет мира, одна война. А война, она, брат, построена на преимуществе. Есть у тебя преимущество над противником, ты побеждаешь. А если нет, то на нет и суда нет. Понял? Ну, а что касается того, что ты предлагаешь стать партизаном, то это, брат, идея бесперспективная. Партизаны не могут действовать без снабжения и поддержки местных жителей. У нас с тобой нет ни одного из этих важнейших пунктов. Поэтому в лучшем случае мы с тобой можем стать диверсионной группой. Но и это нам не по плечу, потому как мы мало того, что без оружия, еды и боеприпасов, так еще и еле-еле держимся на ногах. Ты посмотри на себя, на нас. Ну какие мы с тобой диверсанты? Я снял очки, потер ладони глаза, затем куском бинта, болтавшегося у правого уха, протер стекла, вернул очки на место и осмотрел с ног до головы чекиста, который сам был на 50% замотан в бинты. Зрелище одновременно печальное и жуткое, потому что бледный человек в грязных бинтах не мог вызывать других эмоций. Перевел взгляд на себя, замотанного на 99% в когда-то белые, а сейчас черно-зеленые тряпицы, и согласился с Воронцовым, что на диверсантов мы пока не тянем. Да, действительно, ему сейчас не до партизанщины. А потому нужно будет догнать обоз и оставить его там. Самому же вооружиться хорошенько и уже после этого вернуться сюда. Кивнув чекисту, мол, согласен, подумал я. А как вернусь, то найду способ пробраться в город и освободить наших бойцов, медиков и Алену. Если быстро пойдем, часа через 3 обоз догоним. Там часок отдохну и бегом назад. Под вечер буду тут. А уж ночью в город и проникну. Благо в темноте я вижу не хуже, чем днем. Мой кивок Воронцов понял как надо и, посмотрев по сторонам, спросил. «Ты не помнишь, мы идем в правильном направлении. По этой же дороге шел наш обоз». Я сфокусировал зрение и, рассмотрев колеи, оставленные телегами, сказал, что по этой, после чего мы пошли в чащу. На душе скребли кошки, но я понимал, что чекист прав в главном. С десятком патронов ничего путного мы сделать белым днем точно не сможем. Мне нужно получить преимущество, которое может быть достигнуто только в темное время суток. Поэтому сейчас, когда все видно на километры в любую сторону, рыпаться к носку смысла нет. А потому пока стоит задача обеспечить себя оружием и продовольствием. А уж после этого можно будет и попартизанить немного. Сейчас лето. Получается, в лесу есть где укрыться и даже пропитание найти. А значит, нужно быстренько догнать обоз, оставить там Воронцова, забрать с собой для подстраховки Садовского, побольше патронов и гранат, взять еды и с этим арсеналом пробраться в город и найти Алену. Вот только бы наш обоз догнать. А сделать это нам было очень непросто. Прямо говоря, тяжело это было сделать. Ни я, ни чекист идти быстро попросту не могли. И хотя шли мы по тропе, по которой проехали телеги, тем не менее продвигаться оказалось все равно очень трудно. Да к тому же многочисленные раны с не менее многочисленными контузиями давали о себе знать постоянными приступами боли, расходящимися по всему телу. Но надо было идти, и мы шли вперед. «Леш», — где-то через полчаса негромко позвал меня Воронцов. Я не ответил, просто не нашел на это сил. Но он, посчитав, что я его услышал, продолжил свою мысль. «Я тут посчитать решил. И знаешь, что насчитал?» Я вновь не ответил, а он вновь на это не обратил внимания. «Поэтому спросить тебя хочу. Ты вот сколько врагов за сегодняшний день положил?» На этот раз больше он говорить ничего не стал, явно собираясь дождаться моего ответа. Морочить себе голову ненужными расчетами мне не хотелось, и я честно ответил. «Не знаю. Я подсчетов не вел». «А ты посчитай. Все равно нам с тобой еще долго идти, так что посчитай», — настаивал он. «Не хочу. Это долго и муторно». «А ты напрягись. Я же не ради праздного любопытства прошу, а ради дела. И как твоему делу поможет число уничтоженных мной немцев?» «Не моему, а нашему, общему делу», — поправил меня визави. «Хорошо, пусть так. Но все равно я не понимаю связи и логики», — сказал я. А я тебе скажу эту логику, но чуть позже. А сейчас давай, помоги мне сделать подсчет. Считай сам, раз тебе надо. А я скажу, так оно или нет. Вздохнул я, понимая, что от Воронцова так просто не отделаешься. И тот приступил к подсчетам. Ну вот, смотри. Когда ты стрелял из засады непосредственно по колонне, ты уничтожил, будем считать, по меньшей мере 100 гитлеровцев. Конечно, скорее всего, ты их перестрелял гораздо больше. Ведь ты не только из Мосинки стрелял, но и из ПТР, уничтожая танки и бронетранспортеры вместе с экипажами. Но пусть до ровного счета будет 100 солдат противника. Далее. Не менее 20 гадов ты положил у места засады в лесопосадке. Я сам видел, как они валялись вокруг твоей позиции, на которой находился ты. Также ты уничтожил около 30 человек пехоты противника в картофельном поле. Потом ликвидировал личный состав батареи. 140 человек. И минометчиков — это еще 40 человек. Ну и так, по мелочи. И это все за половину дня. Ты понимаешь, к чему я клоню? Надеюсь, не к тому, что если за полдня у немцев минус 250 безвозвратных потерь, то за полный день будет 1500. А если еще взять сверхурочные, так вообще под 600 человек может выйти. Как мог, улыбнулся я в ответ на фантазии чекиста. Ты зря ерничаешь. Я как раз к этому и клоню. И напрасно ты это делаешь. Мои утренние исполнения — чистая случайность. Стечение обстоятельств. Такого каждый день не сделаешь. Почему же не сделаешь? Немцев вон! Он откинул голову назад, показывая направление. Куда ни плюнь, обязательно в какого-нибудь гада попадешь. Да при чем тут это? Я говорю не про количество вероятных целей, а про то, что мне сегодня просто повезло, пояснил я. Не надо преуменьшать свои заслуги, не согласился со мной командир. Ты до этого две колонны танков и их экипажи расстрелял. Да и о находившихся в грузовиках и броневиках забывать не стоит. Да еще и самолеты сбил. Так что там тоже не менее 200 на твоем счету было. А это значит, что 2-3 сотни уничтоженных противников в день для тебя — это не предел, а норма. И вот именно по этой норме я и ориентировался в своих расчетах. И что ты там насчитал? А то, что если в день ты будешь ликвидировать среднюю норму, 250 солдат врага, то в месяц ты уничтожишь 7500, а в год 90 тысяч противников. Как известно, армия врага, которая вторглась на нашу землю, насчитывает более 5 миллионов человек. И получается, что если у нас таких забабашкиных, как ты, будет всего 700 человек, то война и года не продлится. Ты понял, куда я клоню? Понял. И могу продолжить за тебя, — сказал я и постарался как можно ближе скопировать хриплый бас Воронцова. И если таких забабашкиных у нас будет не 1000, а 10 000 или даже 100, то война продлится один день. Вот, — закивал тот, — все ты правильно понял. Правда, опять ерничал, превращая мою идею в буфонаду. Но все же мысли твои двигались в правильном направлении. Понимая, что этот разговор обязательно заведет куда-нибудь не туда, решил немного поутихомирить не на шутку разыгравшуюся фантазию визави. Товарищ лейтенант госбезопасности, ты забываешь, что таких забабашкиных у нас не тысячи, а миллионы, которые борются с врагом не менее, а может быть даже и более отважно, чем один конкретный забабашкин в виде меня. В этом ты прав. Не повелся чекист. Но ты не совсем, наверное, понял, о чем я говорю. Я говорю об усовершенствовании наших красноармейцев. Ага. А я говорю, что все это фантастика. И совсем нет, не согласился визави. Просто ты молод, и тебе кажется, что все это невозможно. А мое поколение привыкло ставить высокие цели и, несмотря ни на что, добиваться своего. И как ты собираешься добиться того, чтобы таких, как я, стало больше? Клонированием? Хохотнул я и осекся. Что-то не то я говорю. Какое еще клонирование? До него еще лет 70, и то в зачаточном состоянии будет. Но мою фразу Воронцов услышал по-своему. При чем здесь колонии? У гитлеровской Германии из капиталистических стран, наверное, колоний меньше всего. Но это им не помешало захватить всю Европу и напасть на нас. Что же касаемо вопроса увеличения таких снайперов, как ты, то я считаю, что тебя нужно немедленно начать изучать. Мне моментально представились белые стены, операционный стол, хирургические инструменты, и я, привязанный к этому столу, лежу под ножом у нескольких врачей, что решили меня препарировать. Не так просто, конечно же, они решили такое сделать. Не для удовольствия, а для дела. Однако хоть и для дела, а умирать вот так, как лягушка под скальпелем Базарова, я не хотел. Потому ответил крайне лаконично. «Ни хрена у тебя, товарищ лейтенант государственной безопасности, не выйдет, ибо изучать себя и не дам». «Но почему? Ведь это нам поможет. Это же откроет гигантские перспективы. Ведь у тебя же, кроме снайперских способностей, есть еще дар видеть в темноте. Почему ты не хочешь помочь стране?» Я хотел было объяснить ему всю свою теорию насчет скальпеля, но вместо этого решил отделаться народной мудростью. «Покачину». «Но ты не понимаешь», — попробовал продолжить убеждение Воронцов. Но я его перебил, шикнув. «Тихо! Присели! Впереди движение!» Воронцов привык мне доверять, поэтому с небольшим стоном сразу же опустился на корточки. А я, пригнув спину, пробежал чуть вперед, туда, где лесная дорога сворачивала влево. Выглянул из-за ствола большого дерева и сфокусировал зрение. Через пару секунд ко мне подполз на четвереньках чекист, и я доложил ему обстановку. «Лошадь, запряженная телегой!» «Что за лошадь?» — запыхавшись, поинтересовался тот. «А я почем знаю?» «Знаю, что не манька, а идет не алюром», — ответил я, но потом, поняв, что мой профессиональный жокейский жаргон чекист не понимает, пояснил более понятно. «Короче, обычная лошадь шагает». «Хм, вот как? Хм, понятно», — негромко кашлянул Воронцов и поинтересовался. «А еще что-нибудь, кроме животного, видишь?» «Ага, в телеге сидят два гражданских мужика и немецкий солдат». «Гражданские? Не связаны? Это пленные? Куда их везет немецкий солдат? Может быть, не рассмотрел?» Я присмотрелся, увидел на рукавах каждого из мужиков белые повязки и проскрежетал. «Было бы неплохо, если бы немец их действительно вез на расстрел и таки грохнул». «Что ты несешь, Алеша? Это же мирные советские люди! Как ты можешь вообще такое говорить?» Возмутился полушепотом лейтенант государственной безопасности. «Никакие это не советские люди». Сказал я и рассказал чекисту о повязках. Тот выслушал, удивленно посмотрел на меня и, заметно посмурнев лицом, спросил. «Ты хочешь сказать, что это полиция, которую немцы создают из лояльных к ним местных жителей? А ты таких уже видел? Доводилось сталкиваться?» «Нет, но у меня есть информация, что на оккупированных территориях немцы создают для охраны и наведения порядка подобные вооруженные подразделения. И они как раз носят белые нарукавные повязки с надписью «Полицай», что означает «полиция». У них именно такие повязки и есть. И судя по тому, как непринужденно они сидят рядом с солдатом вермахта, и каждый из них имеет при себе винтовку, нет сомнений в том, что это и есть те самые полицай. «Вот же твари!» – проскрежетал зубами Воронцов. «А еще что видишь?» «Кроме них в телеге стоят два бидона». Лежит несколько тканевых тюков и большой чан, вероятно, с едой. А куда они едут? А я почем знаю. По идее, их путь сейчас лежит почти туда, куда и наш, на юго-восток, в обход города Листовое. А потому спрошу тебя, товарищ Воронцов, как на духу, со всей комсомольской решительностью. Ты есть хочешь?